Апрель 1964-го. Ну и самое главное, о чем надо сейчас переговорить, это о Валькумее. Вообще, о Валькумее надо писать серьезно. Сам материал-то выигрышный, можно и взбрыкнуть. Но ведь куча проблем была, да и внешнеторговые условия с оловом менялись и меняются. И конкуренция, и ультина, и... Ну что тебе об этом говорить? Не думай ты, опубликуют, не опубликуют. Пиши, как считаешь нужным и честным.